Вадим Бурлак. Шаг за роковую черту. Мы прогуливались по Бейрутской набережной Рауши. В тот октябрь еще можно было мирно гулять по ливанской столице. Но хотя в Бейруте пушки молчали, о войне уже напоминали вооруженные патрули, колючие проволочные заграждения и модная в тот год песня «Прелюдия войны». Песня звучала из ресторанов, казино, из распахнутых окон жилых домов, из приемников, проезжавших мимо автомобилей. Ее просто напевали на улицах прохожие. У одного ресторана мой приятель из Сирии Хусейн остановился. Может, захотел дослушать до конца песню, может, понравился голос исполнительницы или решил разглядеть через окно кого-то из посетителей. Встретились мы с Хусейном в Бейруте случайно. Командировочные дороги непредсказуемы. В начале 70-х годов он окончил высшую комсомольскую школу в Москве и теперь работал в Дамаске учителем. Ну, кем же еще? Нейтральная профессия, нейтральное имя. Впрочем, в любой стране меня слегка настораживали люди с самыми распространенными местными именами и фамилиями. Ну, к примеру, Хусейн. Найди у арабов более распространенное имя. Ну да бог с ним. Хусейн и Хусейн. Учитель из Дамаска. «Знаешь, что это за ресторанчик?» — спросил мой приятель и указал рукой на полутемные окна. «Нет», — твердо соврал я. «Здесь собирается агентура со всего мира», — пояснил Хусейн. «Разведчики разных стран, служб, систем и народов торгуют секретами, вербуют людей и перевербовываются сами». Подумать только, прямо как в Женеве во время Второй мировой, перебил я. Ох, и любят шпионы красивые и мирные уголки планеты. Увы, Бейрут уже не такой красивый и мирный, как пару лет назад, — грустно улыбнулся приятель. — Но мы в этот забавный ресторанчик не пойдем. — Ну, конечно, нет. Что делать здесь простым учителям и литераторам, — поддержал я. — Ни тебе государственных тайн, ни секретов. — Скоро сюда уже никто не зайдет, — голосом уставшего пророка произнес Хусейн. — Никто. Ни агенты могущественных спецслужб, ни даже агенты по продаже холодильников. Я хотел пошутить над этими словами, но наткнулся на серьезный взгляд Хусейна. Провидец, что ли, был мой приятель? Спустя несколько месяцев я узнал, что бомба разнесла половину этого ресторанчика. Погибли люди, сгорело помещение. В общем, это заведение уже не восстанавливали, как и многие другие, которые будут взорваны в Бейруте. А по набережной пока гуляли влюбленные и старики. Погода, несмотря на октябрь, стояла ясная, тихая, и лишь далеко в море темнела штормовая полоса. Медленно-медленно она заволакивала весь горизонт и приближалась к берегу. На ее фоне отчетливо виднелся маленький белый парусник. Что-то странное было в его движении. Кораблик не раскачивал, как обычно, морскими волнами и ветром. Непоколебимо по одной линии он будто летел между небом и водой. Куда? В какие дали? Ответ, наверное, знал лишь маленький белый парус. Мираж. Видение Миург. то ли мне, то ли самому себе сказал Хусейн. Как мне показалось, вначале Хусейн вдруг перескочил на совершенно другую тему. Заговорил о совершенно постороннем, не связанном ни с прогулкой по набережной, ни с надвигающимся штормом, ни с парусником у горизонта. «Ты ведь знаешь, в студенческие годы я много путешествовал по Северной Африке», — продолжил приятель после паузы и долгого задумчивого взгляда туда, откуда приближалась буря. «Ну, как же помню рассказы об этих похождениях», — подтвердил я. «И собирал ты древние легенды, анекдоты, сказки. А может, еще кое-что, о чем, естественно, умалчивал». Приятель не обратил внимания на мой насмешливый тон и невозмутимо ответил. «Об одной загадочной истории я действительно тогда умалчивал. Просто не хотелось выслушивать дурацкие насмешки всяких недоверчивых». Хусейн при этом выразительно взглянул на меня и продолжил. «Как известно, северо-западную Африку издавна заселяли племена ливийцев. Они предки нынешних берберов. Дикие, свободолюбивые, непокорные пастухи и воины. Не случайно само название берберов «Эмаджиген» означает «свободный народ». «Даже могущественный древний Египет много раз пытался и не мог покорить их», — высказал я свою осведомленность. Приятель кивнул в подтверждение моих слов. «Действительно, во втором тысячелетии до нашей эры ливийские племена вели частые войны с самым мощным государством тех времен – Египтом». «Но почему так происходило?» – заинтересовался я. «Казалось бы, что стоило многочисленной, хорошо обученной и вооруженной армии египтян расправиться с дикими племенами?» «Прежде всего, дух свободолюбия не давал себя покорить», – ответил Хусейн. «А еще у ливийцев было тайное оружие. Они поклонялись властительнице видений, дурмана, снов, опьянения, Миург. Если верить легендам, она научила ливийцев изготовлять из фиников хмельной напиток, научила врачевать, готовить лекарства и колдовское зелье». «Ну так, началась мистика», — констатировал я. Но приятель уже увлекся и не обратил внимания на мои слова. «Много раз с помощью подвластных ей миражей Миург заводила египетские военные отряды в непреодолимые пустыни, и воины погибали от зноя и жажды, погребенные песками. Она умела передвигать по пустыне колодцы, создавать ложные оазисы, водоемы, поселения. Своим дыханием Миург перекатывала, куда ей заблагорассудится, тяжелые каменные шары. Эти шары, которые древние ливийцы называли деры, были настоящими спасителями в выжженных солнцем просторах, поскольку служили вехами-ориентирами для караванов. Некоторых людей она вводила в вечный сон, заставляла переступать черту реальной жизни и переходить в мир ее безраздельного царства, в Миургию, и мало кому оттуда удавалось вернуться живым и невредимым. Телом они вроде бы оставались в земной жизни, а душа, воля, мысль уже не возвращались из Миургии. Этим людям не нужны были вода, еда, одежда, земные наслаждения. Оборванные, высохшие, с полузакрытыми глазами они бродили по пустыне из оазиса в оазис, из селения в селение, ничем не занимаясь, ни с кем не разговаривая. Наверное, им казалось, что живут они в роскошных дворцах, среди садов и фонтанов, среди изобилия и наслаждений. Ливийские колдуны умели и спрашивать этих людей у Миург на время войн. И уведенные в Миургию как бы возвращались ненадолго в реальный мир. Они действовали в этом мире, но оставались в том. Им вкладывали в руки оружие. И не зная жалости, страха, усталости, не чувствуя боли, холода, зноя, жажды и голода, они разили врагов. Военная добыча и почести их совсем не интересовали. Главное — убивать, убивать, убивать, пока снова не будет позволено полностью вернуться в Миургию. Около 3500 лет назад египетские фараоны стали нанимать ливийцев к себе на службу. Особенно их интересовали ушедшие в Миургию. Египетские жрецы пытались проникнуть в тайну властительницы миражей и видений, но безуспешно. Они объявляли, что именно она похитила из перевернутой пирамиды знаменитое копье судьбы и иногда обращает его против египетского войска. Однажды жрецы вдруг решили привести миургийца к великому сфинксу. В легенде не говорится, как это удалось сделать, но тогда случилось чудо. Хусейн произнес последнее слово с таким восторгом, будто сам присутствовал при этом незабываемом зрелище. Миургиец словно очнулся и повел себя, как обычный человек в реальном мире. Но так продолжалось недолго, и вскоре он умер в мучениях. Попробовали проделать то же самое с другими миургийцами. Результат один. Они просыпались и вскоре падали замертво у подножья великого сфинкса. «А почему он оказывал такое воздействие?» — поинтересовался я. «Еще одна загадка», — ответил Хусейн. «Кое-кто считает, что глубоко под сфинксом расположена перевернутая пирамида, которая своей страшной энергией убийственно влияет на миургийцев. В 941 году до нашей эры знаменитый завоеватель, вождь ливийских племен Шашонг, разгромил вражескую армию и покорил Египет. Он основал 22-ю династию, названную историками Ливийской. Ну и, конечно же, любители мистики и древних тайн считают, что не обошлось здесь без миражного оружия зов Миург, не удержался я. Да, некоторые считают, именно так и произошло, согласился Хусейн. Я ничего не ответил приятелю, а молча стал следить за таинственным белым парусом на горизонте. Очевидно, вдохновленный моим глубокомысленным молчанием, Хусейн продолжил свой исторический экскурс. В VI веке до нашей эры Египет покорили персы во главе с царем Камбизом, сыном знаменитого завоевателя Кира. Новый властитель древнего Египта приобрел такое могущество, что жрецы составили ему тронное имя «Порождение Ра». Закрепившись в долине Нила, наладив государственную машину, решил Камбиз двинуть свои войска на запад Африки. Прежде всего, завоевателя интересовал оазис Сива. Это где-то на границе современных Ливии и Египта, поинтересовался я. Хусейн утвердительно кивнул. Точнее, около полусотни километров восточнее ливийской египетской границы. Так вот, в одном древнем предании говорилось, что такой поход был необходим для защиты от набегов ливийских племен. Другое предание повествует, будто бы Камбизу понадобились новые рабы из земли. Были предположения, что грозный завоеватель отправил свое войско в оазис якобы за несметными сокровищами, рубинами. «Да откуда им там взяться?» – удивился я. «Что-то не слышал, чтобы в Африке находили рубины». «Понятия не имею», – признался Хусейн. «Но еще ходили в древности слухи, будто решил царь Камбис овладеть оружием зов Миург и копье судьбы. Снарядил он огромную по тем временам 50-тысячную армию и отправил в поход. Загадки, связанные с этим походом, начались сразу. Прежде всего, никак нельзя было понять, почему вместо того, чтобы двигаться от долины Нила в оазис Сива через удобные, незасушливые в те времена впадины Вади-Натру и Катара, войско отправилось по более длинному и опасному пути через пустыню. Вначале армии пришлось преодолеть изнурительный участок дюн Абу-Махарик. Погоди, перебил я приятеля. Ведь, кажется, под дюнами Абу-Махарика глубоко в недрах находится одна из этих перевернутых пирамид. Если, конечно, можно доверять легенде, если вообще существуют эти самые пирамиды. Я тоже слышал об Абу-Махарикской перевернутой пирамиде, кивнул Хусейн. Но войско Камбиза ее не обнаружило, поскольку вообще не искало. Другие были цели, задачи. После передышки в оазисе Харга, сделав запасы воды в местных древних колодцах, армия двинулась через пустыню к оазису Дахла. Там снова отдых и пополнение запасов воды. Затем многодневный переход к знаменитому колодцу Абу-Мунгар. От него до оазиса Сива что-то около 350 километров знойной ливийской пустыни. Хусейн описывал маршрут так четко, будто у него перед глазами была карта. Согласно одному древнему преданию, армия персов не смогла преодолеть последнюю треть этого пути, поскольку против них было запущено миражное оружие. Хусейн искоса взглянул на меня, словно хотел проверить, воспринял ли я серьезно эти слова его насчет миражного оружия. Убедился, что я сохраняю внимательное и серьезное выражение лица, и продолжил свой рассказ. Люди теряли сознание от зноя и жажды. Лица их покрывали ожоги, а на руках и ногах лопалась кожа. Некоторые из воинов сходили с ума, убегали в пустыни и, конечно же, вскоре умирали там. Но наступил момент, когда персы увидели миражи, сотворенные Миург. Видения манили чудесными селениями, ручьями, пальмовыми зарослями, пением птиц, голосами людей, избивали воинов с пути. Как только начались козни богини Миург, проводники-ливийцы, знавшие эти места, сбежали прочь. Кончилась вода, не осталось еды. Ночами персы ориентировались по звездам, но едва наступал рассвет, миражи снова сбивали людей с пути. Когда воины Камбиза совсем обессилели и потеряли волю, они услышали зов Миург. «Я избавлю вас от страданий и мучений. Выдавите из себя остатки воли. Она теперь не нужна вам. Закройте глаза и ни о чем не думайте, ни о чем не вспоминайте. Только ласковые видения и нежный сон, сон!» Налетела песчаная буря, но воинам было уже все равно. Они сделали первый шаг в Миургию, и тысячи людей одновременно облегченно вздохнули. Как хорошо! Вокруг них возвышались дворцы, струились чистые ручьи, высоко вверх били фонтаны, и капли холодными жемчугами падали на богатые одежды воинов. Во дворцах звучала музыка и чарующее пение. Их ждали и воины сделали второй шаг за роковую черту реальности в волшебную миургию. Так, ну а как был на самом деле, вмешался я в сказочное повествование. Хусейн с укором взглянул на меня, будто я прервал его чудный сон. И уже без всякого воодушевления приятель заявил. Каждый верит в то, во что хочет верить. 50-тысячная армия персидского царя Камбиза исчезла в пустыне на самом деле. И случилось это более 2500 лет назад. Надеюсь, подобный факт не будешь отрицать? Ну, конечно, нет, поспешно заверил я. Приятель удовлетворенно кивнул. Представляешь, что такое 50 тысяч вооруженных, тренированных, готовых ко всему воинов? Да, уставшие, да, изнеможденные трудными переходами, болезнями и жаждой, но все это была грозная армия. Колонна растянулась на несколько километров. И ты хочешь сказать, что песчаная буря в одночасье накрыла огромную колонну людей, не оставив никого в живых? Ну, я пока ничего не хочу сказать. Хусейн с подозрением взглянул на меня, не иронизируя ли. Не обнаружив этого, продолжил. Сразу после таинственного исчезновения армии Камбиза начались серьезные неприятности. Люди шептались, что разгневанная богиня Миург метнула в него невидимое копье судьбы. Против совсем недавно еще могущественного царя началось восстание. Возглавил его медианин Гаумата. Поговаривали, что этот вождь восставших поклоняется богине Миург. Один за другим умирали при загадочных обстоятельствах ближайшие соратники царя. Его армия редела на глазах от дезертирства, болезней, измены или гибели воинов. Камбиз вынужден был бежать из Египта, из Африки. На пути в Персию царь умер. Но так, во всяком случае, написано в некоторых документах. Ну, а на самом деле, конечно же, не обошлось дело без мести Миург и копья судьбы, посмеиваясь, прервал я приятеля. Но Хусейн оставался невозмутимым. В одной старинной рукописи я прочитал, что на самом деле Камбиз исчез так же загадочно, как и его войско. Однажды утром, во время короткого отдыха, царь вдруг поднялся на ближайший песчаный холм. Слуги вначале не посмели спросить, зачем туда идет их владыка. А когда бросились за ним, на холме его уже не было. И вдруг заметили персы, как далеко-далеко у горизонта медленно движется фигура царя. Хотели догнать, да кто-то из слуг вскрикнул и указал рукой в противоположную сторону. Там тоже двигалась фигура Камбиза. Стали озираться испуганные персы. И, о ужас, еще одна фигура царя. Еще. 10, 11, 12. И все уходили в разные стороны. Поняли персы, что гнаться за 12 царскими фигурами – верная погибель. И что уже никогда Камбиз не вернется. Ну, чтобы не разгневать царских сатрапов, отыскали они похожего на Камбиза пленного, отравили его и доставили в Персию под видом умершего царя. Но каждый из свидетелей остался уверен, что в гибели их властелина повинны Миург и ее таинственное оружие.